Вот вы-то мне и нужны. Начальник сыскной крепко схватил Платониду Карповну за локоть и вежливо, но настойчиво вытолкал в коридор. Фома Фомич, Снеговеловы ушли, а Кочкин остался. Под угрюмым взглядом Артемия Трифоновича, продолжавшего лежать на кровати в позе заколдованного принца, он собрал с пола все гвоздики и сыпал в бумажный кулечек, поясняя новому жильцу. «Всякий раз гвоздики покупать, никакого жалования не хватит. Но ты не думай, я не жадный. Вижу, вижу, не веришь ты мне, осуждаешь. А вот хочешь, я тебе докажу, что я не жадный. Прямо сейчас, не исходя с этого места. Вот те гвоздики, которые у тебя в ногах застряли, я забирать не стану. Я их, знаешь что? Я их тебе подарю. Что, удивлен? То-то. Теперь веришь, что не жадный?» Глава 32. Кто такой Агафонов? Сколько ни выспрашивал Фома Фомич у Неговеловой, сколько ни забрасывал хитрую полицейскую удочку в мутные, глинистые воды ее души, так ничего и не выведал. Завела хозяйка старую-престарую песню, известную всем сыщикам на свете. Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не знаю. Они сидели в ее комнате по обе стороны стола, еще недавно хранившего следы развеселой попойки. Теперь же на этом столе красовалась, хотя и мятая, но чистая льняная скатерть со спутанной бахромой. В самом центре — букетик фиалок в чайном стакане. Та вела себя странно. На простые и понятные вопросы фон Шпинне отвечала не сразу. Раздумывала, блудила мелкими глазками-терновинками по комнате, будто бы видела эту комнату впервые. Переставляла с места на место фиалки, подносила букетик к носу и шумно по коровье нюхала. И только после этого, разлепив толстые клейкие губы, говорила: «Не знаю». Или «Не помню». Фома Фомич пытался ее рассмотреть, и все никак не мог. Казалось, чего уж проще. Сидит напротив баба. «Бери, рассматривай. Вот она вся». А нет, не получается. Какая-то она расплывчатая, неясная. И странное дело, глазки камешки, нос картошкой, уши белые, неровные, точно пекарь от безделья вылепил, да мукой присыпал, подбородок не женский, с вмятиной, щеки виснут, изо рта грешной душой воняет. Волосы себе фиалку сунула, по частям, понятно, узнаваемо, а все вместе смазано, странно и безжизненно. Работа сыщика в том и заключается, чтобы подобрать к интересуемому человеку ключик. Тихо, осторожно отпереть его, человека этого. Без щекотки внутрь души забраться. Пошарить там, просматривать. Снять с полки книгу мыслей потаенных. Нужное выписать. И так же тихо, как вошел, уйти, непременно заперев за собой. Но полковник фон Шпинна, повидавший на своем веку разных людей, в скорости понял. Не подобрать к Платониде Карповне ключика, как ни старайся, потому что не заперто у нее. В молодости еще замок сломали, сквозняки дверцы хлопают туда-сюда. Внутри сыро, темно, пусто, в углах наплевано. Фома Фомич понимал это, но даже в его прагматичном мозгу, идущего по следу охотника, знающего все повадки, все личины зверя, иногда вспыхивал теплящийся, как пламя лампадки, огонек надежды. Надежды на то, что есть, может быть, в душах людей, подобных этой, потаенная комнатка, злыми людьми незамеченная, где хранится сокровенное, тайное, незалапанное. Вот и вглядывался, всматривался Фома Фомич в лицо Неговеловой, выискивал крупинку, песчинку, зернышко в жизни, хоть и понимал, тщетно все. «Скажите, пожалуйста, Агафонов, он что, и иконы рисовал?» Агафонов был неплохим художником. «Художником?» Первый раз за время их беседы лицо Неговеловой ожило, задергалось, дало румянец. Во рту забулькало, заклокотало. Эта квартирная хозяйка смеялась. — Агафонов, художник, но насмешили вы меня. Хоть оно и грех-то над покойным смеяться. Агафонов, царство ему небесное, был паденщиком, подряжался на любую работу. — Постойте, постойте. И он совсем не рисовал? — Совсем. У него, прости господи, руки росли не оттуда, откуда вы требуется. Мы нашли в комнате Агафонова, в его бывшей комнате, много художественных принадлежностей. Если Агафонов, как вы утверждаете, не рисовал, то как объяснить их наличие? От прежнего жильца остались. До него там другой жил. Так вот тот другой, верно, художником был. Но он, почитай, уже... Неговелова закрыла глаза и быстро-быстро зашевелила губами. Почитай, уже 2 года как помер. Как помер? Ну, как помирают? Обыкновенно. Жил себе жил, а потом помер. Потом правда рисовал. Хорошо рисовал. Красиво. Люди как живые выходили. Ай, бывало, глядишь вот на картинку, и страшно становится. А вдруг моргнет? Кто моргнет? Ну, картинка. Портрет. Вы случайно не помните, как звали-то его, художника этого? Как же не помню? Помню. Неговелова даже руками вскинула. Звали его Иваном Агафоновым. Фома Фомич привстал от неожиданности. — Как Агафонов? — спросил фон Шпинне, медленно опускаясь на стул. — Вы, наверное, ошиблись. — Ничего я не ошиблась. Художника звали Иван, а фамилия его была Агафонов. У меня ведь не просто так. У меня записано все. Она схватилась с места, вынула из застекленного шкафчика толстую коленкоровую книгу, положила на стол и, не садясь, принялась яростно листать коричневые с фиолетовыми записями страницы. Я ведь кому попало комнаты не сдаю. У меня тут люди серьезные проживают. За столько лет никаких происшествий. Вот и околоточные наш подтвердить могут. Другие-то сдают, а я нет. У меня, ежели хотите знать, правило такое. Кому попало комнаты не сдавать? А, нашла. Вот. Агафонов Иван Евсеевич. И год, значит, 1884-й. Это он вселился. А это помер. Неговелова отчеркнула ногтем нужную строку и, развернув книгу, подсунула фон Шпинне. — Того, кто снимал у вас комнату 2 года назад, звали Иван. По фамилии Агафонов. Правильно? — Правильно. Да и записано же. О записях позже. А как звали того, кто до вчерашнего дня занимал эту самую комнату? — Тоже Иван Агафонов? — Нет, какой это Агафонов? Агафонов был другой, видный такой мужчина. Порой подопьет и давай хвастать, будто бы в Италии учился. А я ему не верила. Теперь вот думаю, может, и вправду в Италии учился. Я спрашиваю, как звали жильца, который эту комнату снимал после Агафонова. Да не знаю я его имени. Фамилия вот только на языке вертится. А сказать не могу. Не то Подкорягин, не то Подкорытин... пустой человек. Тихоня. Я даже и не ожидал от него подлости такой. — Какой подлости? — не понял Фома Фомич. — Ну, что убьют его. Начальник сыскной покачал головой и сурово приказал. — А теперь покажите мне запись о сдаче комнаты этому Агафонову Подкорытину. Неговелова медленно пододвинула к себе книгу, развернула и стала не спеша листать. После 10 минут поиска начальник сыскной терпеливо ждал. Она подняла бесстыжие глаза на фон Шпинна. — Чуть отыскать не могу. Наверное, за заботами, за хлопотами позабыла записать. И, не отрывая взгляда от лица Фомы Фомича, небрежно одним пальцем закрыла книгу. Воцарилось молчание. Фоме Фомичу щекотало, не покоило внутренности желание набедокурить, опрокинуть стол, за которым они сидели, разломать, разметать его по комнате. Грубыми, рвущими глотку словами наорать на эту дуру в тесном ситцевом платье, так он был зол. Однако выработанная годами способность подавлять в себе, когда это необходимо, гнев, позволила сдержаться и на этот раз. Фон Шпинну улыбнулся и тихо спросил. — Отчего же в таком случае этого Подкорытина или Подкорягина все называют Агафоновым? По привычке. Нашим людям, как новую фамилию запоминать да выговаривать, беда. Лучше уж старую. Он Подкорытин. Да, точно, вспомнила. Фамилия его Подкорытин. Так вот,